Усюкка, не своим голосом взвыл дух, и его с мерзким хлюпаньем втянуло в куклу. «Ты что творишь, Генка?» – заверещал Епифан. «Убери его отсюда, убери, фу, заткнись», – велел я, пытаясь прикинуть, где может быть мой нож. Руки от всплеска адреналина дрожали, как у алкаша, поэтому куклу я положил на стол, а сам пошел к дальнему шкафу. «Генка!» – послышался сверху приглушенный голос Мони, «кажется, сюда идут». «Черт, я уже аж начал закипать, когда нож нашелся в верхнем ящике этого шкафа. А вот и мое золотце», — довольно сказал я и схватил подарок Сафрония. «Генка», — опять зашипел Моня, — «сюда идут, спускайся», — велел я. Через полсекунды послышались торопливые шаги, грохот, и Моня кубарем свалился в комнату. «Ох», — почесывая ушибленную ногу, ругнулся он. «Оружия у тебя, конечно же, нету», — поинтересовался я, лишь бы спросить. «Сейчас будет», — сказал Моня и схватил реторту с какой-то мутноватой белесой жидкостью. Звуки сверху приближались. «Прячься», — шепотом велел я и присел за заваленным всяким хламом столом. Моня тотчас же последовал моему примеру. В этот миг дверь распахнулась и вошел Мефодий. «Кто здесь?» — напряженным голосом спросил он. «Они здесь», — заверещал из куклы Епифан. «За родину, за отечество», — тоненький голосом выкрикнул вдруг Моня и метнул в Мефодия реторту. Послышался звон разбитого стекла и рев боли. Походу попал. Я осторожно выглянул. Голова Мефодия была залита, судя по наливающейся краснотой кожи, чем-то сильно едким, то ли щелочью, то ли кислотой. Закричав, он схватил какую-то колбу и начал промывать глаза. Пока колдун отвлекся, я подскочил к нему и пырнул ножом, что поджарил мне Сафроний. «Ты думаешь, что можешь поразить меня этим?» – завопил Мефодий и набросился на меня. Принялся душить. Так-то мужиком Мефодий был здоровым, даже больше, чем Епифан в своей жизни, поэтому тщедушное тельце Генки он вздернул, словно котенка, и душил так, на весу. Я уже начал задыхаться, перед глазами поплыли красные круги. «За родину, за отечество», — опять заверещал Моня и огрел Мефодия по голове камнем. Мефодий охнул и кулем осел на пол. «Спасибо», — хрипло пробормотал я, растирая горло и пытаясь откашляться. «Его бы связать», — предложил Моня. «Ищи веревку, вроде в том шкафу я видел». Моня бросился к шкафу, и мы связали оглушенного Мефодия. «Думал, придушит», — пожаловался я, растирая шею. «Я же заработал баллы», — задумчиво спросил Моня. «Какие еще баллы?» — не понял я. «Ну ты же учтешь это, когда будешь выбирать, кого выгнать», — напомнил Моня. «Черт, я уже и забыл об этом». На полу заворочился Мефодий, явно начал приходить в себя. «Не притворяйся», — пнул его ногой я. «Кха, кха», — закашлялся тот. «Видимо, сильно мы его перетянули веревками». «Зачем жертвоприношение делал?» — спросил я. «И сколько?» «Пошел нахрен, щенок», — прошипел Мефодий. «Ах ты ж гад», — возмутился Моня и изо всех сил пнул его ногой. «Епифан, сука продажная», — заныл Мефодий, сплевывая кровь и один зуб. «Я попросил бы», — подал возмущенный голос из куклы Епифан. «А как?» — удивился Мефодий. «Попался, кочерышка, не ты один, Иуда», — ответил Епифан. «Потому что ты тупой», — вдруг мгновенно успокоился и практически бесстрастно сказал Мефодий. «Послушался бы меня, был бы в дамках, а так какой-то щенок взял тебя как кутенка». «Тебя тоже», — злорадно ответил Епифан. «Надеюсь, дискуссия окончена», — куртуазно спросил я и пнул Мефодия. «Уи-и-и», — зашипел тот. «Ну что, поговорим или продолжим?» — вежливым голосом спросил я и пнул его опять. «Сука», — ответил Мефодий и получил поджопник уже от Мони. «Вдвоем на одного, на связанного», — укоризненно сказал Мефодий, выплюнув сгусток крови. «Когда ты жертвоприношение делал, не думаю, что там особо все справедливо было», — хмыкнул я и опять пнул Мефодия. «Сколько людей ты убил?» «Я не убивал», — завопил колдун, косясь на очередную реторту, которую Моня снял со стола и теперь с задумчивым видом рассматривал, как переливается мутноватая жидкость внутри. «Моня, плесни-ка нашему другу этой водички на грудь», — предложил я. «Не смей», — заверещал Мефодий. «Не вздумай открыть, мы все умрем». Вот тут-то его реально пробрало. Надо было сразу эту реторту ему предложить. «Ну, духом не страшно, а я уже умирал, так что тоже мимо», — сказал я и посмотрел на реторту, которую передал мне Моня. «А вот тебе будет не очень приятно, я все скажу». Мефодий не отводил напряженного взгляда от реторты. На его лице застыл страх. «Интересно, что там за жидкость такая? Ну так рассказывай, или особого предложения ждешь?» — спросил я, поигрывая ретортой. И Мефодий заговорил. Мда, проворачивал свои дела он с размахом. Жертвоприношения, расчленения, пытки, эксперименты с живыми людьми. В общем, этот придурок решил, что он великий ученый уровня бог и хотел создать что-то наподобие философского камня. Бессмертие он хотел. А мой нож тебе зачем? Устало спросил я, когда словесный поток этой гнуси иссяк. Там частица святых мощей, неохотно ответил тот, кого, я не знаю, да и не важно это. А мне нужно было, как катализатор. Тарелкина зачем убил? Спросил я. И невесту его, Лёлю, я не убивал, возмутился Мефодий. Значит, твои подельники, ответил я, все равно ты им велел. Значит, ты, отпусти меня, Генка, взмолился Мефодий, я заплачу. Деньги, много-много денег, и золото, не интересует, ответил я, мой отец был миллионер и чем это ему помогло, у нас страна советов, здесь деньги особо не нужны, главное, быть идейным комсомольцем. Отвечай на вопрос, Матвеев сказал, вздохнул Мефодий. Кто это? Спросил я. И зачем? Зачем? Не знаю, я в чужие дела не лезу, ответил Мефодий, который немного воспрял духом, видимо решил, что получится выкрутиться. А Матвеев, это же глава Хлябова, а во, ошеломленно пробормотал Моня, а притворялся таким патриотом. Так он и есть патриот, хмыкнул Мефодий, идейный, все для города, мечтает стать губернатором. «Идейные с преступниками не водятся», — убежденно сказал Моня. «Много ты знаешь», — скептически хохотнул Мефодий. «Урод одноглазый». И тогда Моня вспылил, схватил реторту и жахнул ею об голову Мефодия. Глава 21. «Е-мое!» — ошарашенно прокомментировал Моня, глядя, как голова Мефодия тает под воздействием жидкости из реторты, словно кусок рафинада в чашке с горячим чаем. «Моня!» — возмутился я. «Ты же его убил!» «Действительно!» Колдун был мертв. «Я тебя, между прочим, спасал», — возмущенно попрекнул меня Моня. «У меня было к нему много вопросов», — нахмурился я, — «и вот что теперь делать?» «Да какие могут быть вопросы?» — отмахнулся Моня, — «вышло слишком уж беспечно. Мы его грохнули и все вопросы закрылись. Но я так и не узнал о роли Шарлотты во всем этом», — начал перечислять я. «Не понял я и причин смерти Тарелкина и его невесты. А Ирину с Зубатовым кто убил?» «Да и те шестеро тоже непонятно зачем поперлись в Хохотуй». «Вообще-то да», — задумался Моня, но тут же просиял, «а ты пошарься здесь, по-любому он какой-то дневник вел». «Откуда ты знаешь?» — удивился я. «Колдуны всегда ведут дневники», — убежденно сказал Моня, «им же тоже ничто человеческое не чуждо, а похвастаться о своем величии некому». «Хм, в принципе ты можешь быть прав», — кивнул я и полез обшаривать все углы. Моня, чувствуя вину, тоже принялся помогать мне. В результате общих усилий я разжился тетрадью с записями колдуна, внушительной пачкой денег, пересчитаю потом, дома и куском непонятного минерала, размером со спичечную коробку. Минерал был полупрозрачным, мутно-желтоватым и словно оплавленным. Если смотреть сквозь него на свет, то внутри были как будто искорки. Я бы никогда не обратил на него внимания, но это оказалась единственная вещь, которая находилась в сейфе Мефодия. Моня посчитал, что у этого куска говнища должна быть определенная ценность, иначе Мефодий так прятать его не стал бы. Я копошился среди колб с фалангами чьих-то пальцев, конечностями вроде как ящериц. Коллекция культяпок Мефодия была огромная. Такое впечатление, что он питал слабость к пальцам, кистям рук и прочим педипальпам. Возможно, он из категории тех детишек, которые с удовольствием отрывают лапки мухам. «Генка, смотри, что я нашел». Моня вытащил откуда-то из-под шкафа потрепанную карту. «Ты гля, здесь Хохотуй какими-то закорючками обведен аж два раза. Покажи», — сказал я, и Моня принес карту мне. Она была выполнена от руки, очень коряво и схематично. Но, судя по надписям, это однозначно была карта окрестностей Хлябова. И да, действительно, там было больше всего отмечено село Хохотуй, где мы нашли 6 трупов, убитых во время ритуала жертвоприношения. «Смотри, здесь 7 значков», Моня ткнул пальцем Зубатова в позначку, где был Хохотуй. «А трупов мы нашли только 6. Полагаешь, это количество жертв?» Задумчиво протянул я. «А больше ведь нечему», убежденно проговорил Моня. «Домов там гораздо больше. А кроме этого, больше и нечего по значками отмечать. А может, Мефодий количество поездок туда отмечал?» Предположил я, хоть и понимал, что это выглядит смешно и неубедительно, или же количество любовниц. «Ты сам-то в это веришь?» — покачал головой Моня. «Значит, нам нужно наведаться в Хохотуй, подытожил я, нужно отыскать седьмую жертву. Мы перерыли всю лабораторию, но больше ничего интересного не обнаружили. Уходим, велел я. А этот, Моня кивнул на труп Мефодия. Полагаешь, что нужно его похоронить? Хмыкнул я, или властям сдать? Нет, я не об этом, смутился Моня. Просто я подумал, что, он же колдун, зачастил Моня, поежившись, вдруг после смерти восстанет, и что ты предлагаешь? Нужно ему в сердце вогнать осиновый кол. Где я тебе осину возьму? Поморщился я. Кроме того, может быть, это все бабушкины сказки. У меня есть идея получше. Ты о чем? Чесноком посыпать? Ты бы еще прованскими травами или паприкой предложил его сбрызнуть. Для лучшего аромата. Скривился я. Затем схватил реторту с каким-то желтоватым содержимым и вылил на труп Мефодия. То же самое я проделал с ретортой, в которой была прозрачная жидкость. Затем настал черед огромной конусоподобной колбы с темно-бордовым содержимым. Моня, видя, что делаю я, тоже схватил пару колб и принялся поливать Мефодия. От незадачливого колдуна повалил густой сизый пар, и примерно через пару мгновений труп начал растворяться. «Уходим», — велел я Моне, когда мы вылили все, что было можно, а помещение наполнили вонючие запахи, лицо рукавом прикрывай, а то вдруг разъест. Я первый взобрался по крутой лестнице и выскочил из потайного хода. Моня выбежал следом. «Жми», — велел я, и Моня нажал на выемку. Кусок стены заехал обратно на свое место, а я тем временем торопливо шарился в комнате. Но, кроме пары серебряных ложечек, ничего больше не нашел. Ну и то хлеб, как говорится. «Сейчас что?» — спросил у меня Моня, когда мы, наконец, вышли на улицу. «Сейчас давай поедим, вон столовая недалеко, потом сходим заберем эти чертовы костюмы, потом отнесем их Кларе, а затем отправимся в Хохотуй». Подставляя лицо под ласковые лучи солнышка, ответил я. В Хохотуй удалось попасть только на следующее утро. Сначала Клара долго придиралась, что нету жилетки. Так меня допекла, что я не выдержал и рявкнул на нее. Тогда она побежала к Гудкову и нажаловалась. Тот соответственно вызвал меня на ковер и долго и нудно воспитывал. Вообще отношения с Кларой, и так изначально плохие, стремительно ухудшались. После ванны с кровью, что устроила ей Мими, она чуть притихла, видимо сообразила, что неспроста все это, но продолжала втихушку мне гадить. От нее не отставала Шарлотта, та вообще объявила мне позиционную войну и при всяком удобном случае старалась напакостить. Триумвират замыкал Люся. Я долго не мог понять, что я сделал не так этой девушке. Я на нее вообще почти не обращал внимания. Долго думал, но так причину и не нашел. Возможно, это было из категории «сама придумала», «сама обиделась». Поэтому я решил, что время все расставит по местам. Со мной сейчас был и Моня Зубатов, и Енох. Мими где-то носила уже третий день. «Какая-то дичь вокруг происходит», — пожаловался Моня, ежась и зевая. Он отправился со мной в обычном костюме полувоенного образца, который любил носить Зубатов. Пальто он легкомысленно отверг, невзирая на мой совет. А день сегодня выдался ветреный и холодный. И вот теперь Моня мерз в теле Зубатова, словно цуцик. «Сам виноват», — отрывисто бросил я, остановился напротив того места, где ровно полторы недели назад было жертвоприношение, и спросил. «Ты ничего не чувствуешь?» «Чувствую», — тихо признался Моня. «Что чувствуешь?» — вскинулся я. «Холод чувствую, сырость, и спать охота», — признался Моня, а мне захотелось его стукнуть. Енох, который продолжал дуться, что сперва не ему, а Моне дали живое тело, а потом так вообще на Мефодия не взяли, не выдержал и едко добавил. «А я ведь говорил, что надо было меня в Зубатова закидывать. Он же злыдень». «Кто злыдень?» — возмущенно вскинулся Моня. «Ты злыдень и есть, спокойно, как ни в чем не бывало», — продолжил Енох, «только бухать и баб водить можешь. Между прочим, я Генку от Мефодия спас», — заверещал возмущенный Моня. «Ты ценного свидетеля убил», — не повелся Енох, «и теперь Генка вынужден всю информацию заново собирать. По деревням шляться в такую непогоду, можно было дождаться, когда распогодится, и потом сюда идти», — проворчал Моня, кутаясь в тоненький пиджачок. «Потом Гудков еще что-то придумает», — возразил Енох. «А ну тихо», — рыкнул я, — «вы слышали?» Призраки стихли и начали прислушиваться. В почти абсолютной тишине, в Хохотуй жители так и не вернулись, а из соседнего хутора наведались и забрали все, что можно. И вот теперь деревенька зияла окнами без стекол. Лишь в крайней избе периодически начинали хлопать ставни под порывами ветра, так как металлические крючки держатели тоже сперли. Так вот, в тишине послышался какой-то звук. Кажется, чихнул кто-то, задумчиво отметил Енох. А я вот думаю, начал Моня, но я резко перебил. Тихо ты. Моня обиделся и надулся, а Енох сказал, вроде вон там, и махнул рукой по направлению к небольшой покосившейся избушке с забитыми крест-накрест окнами. Она была аж черной от старости и вросла в землю почти по подоконник. Кстати, шепотом сказал я, мы в прошлый раз, когда деревню обходили, туда не дошли. Звук повторился. Точно там кто-то есть, сказал Енох и полетел в разведку. Я хотел сказать, чтобы поосторожнее, но не успел. Сейчас все задание завалит, злорадно сказал Моня. Но я не стал ему отвечать и одноглазый опять надулся. Ты к Еноху благоволишь, а вот ко мне предвзят. Выпалил он и пошел к избушке. Я заторопился следом, ведь вспугнет. Кто бы там ни был, у забора появился Енох с выпученными глазами и сказал, там дедок какой-то, странный. Почему странный, удивился я, сам посмотри, сказал Енох и просочился сквозь стену. Мы с Моней Зубатовым открыли хлипкую калитку и вошли во двор. Моня поперся сразу к двери, а я обратил внимание, что весь двор густо зарос глухой крапивой и мятликом. Что не так, спросил Енох, заметив, как я рассматриваю двор. Здесь никто не ходит. Тихо сказал я, на траву посмотри, ну так может потому, что старый он, болеет, и что, даже в нужник не ходит, воду не носит, хмыкнул я и пошел вслед за Моней. Моня постучал, но на стук никакого отзыва не было, глянь, что там, велел я Еноху и тот опять просочился внутрь. Моня загрюкал опять, ну что, спросил я, когда Енох появился, напугался дед, ответил тот, сидит на печи, съежился весь, пошли, велел я Моне. И мы вошли в дом. «Здорово, дедушка!» — громко сказал я. «Не пугайтесь, комсомольцы мы, из Хлябова, агитацию проводим!» Из-за печи послышался надсадный кашель. «И вам по-добру по-здорову!» Замызганная занавесочка дернулась и из-за нее опасливо показалась заросшая седой щетиной голова со всклокоченными нечесанными волосами, сбитыми в колтуны. «Вы тут живете, дедушка?» — спросил я. «Агась, туточки и живу!» — закивал дед. «Всю жизнь живу!» Хохотуевские мы, и отец мой здесь, в Хохотуе, жил, и дед жил, бабка, правда, пришлая была из Калиновки. «Один живете?» — опять спросил я. «Агась, один, словно китайский болванчик», — закивал старик, «как Глафира моя переставилась, царство ей небесное, так один и живу. Сперва Марфа, кума, хотела со мной жить, но я не пустил, нича». Моня хмыкнул, явно не разделяя аскетического мировоззрения старика. Но я быстро задал следующий вопрос, пока он не влез с неуместными комментариями. А недавно не слышали ли чего необычного, ничего в деревне не случалось, недавно это когда, да или после революции, задумался старик. Да недели полторы назад, пояснил я. Полторы, говоришь, наморщил лоб дед так, что его кустистые брови совсем сошлись на переносице, и вдруг сказал, слышь, сынок, а табачку нету у тебя, или хоть махорочки. После попадания сюда я понял, что табак и махорка – это была наиглавнейшая валюта среди простого люда. С деньгами в народе было не ахти, а самогон выпивался сразу. Поэтому приучил себя носить одну-две пачки папирос или брикет махры. «Папиросы есть, дедушка», – протянул я пачку ему. «А ты выеми мне», – попросил старик, демонстрируя дрожащие узловатые пальцы. «Да вы всю пачку забирайте», – сказал я, но вынул одну папиросу и протянул старику вместе с пачкой. «Это все мне», — оживленно обрадовался старик и добавил, «а огоньку не будет, а то я пока кресалом выжгу». «Да уж», — сказал Моня, бросая глубокомысленные взгляды на холодную печь, которую явно не топили очень давно. «Держите», — я зажег спичку и дал деду прикурить. «Красота какая!» — аж зажмурился от удовольствия дедок, выпуская клуб ароматного дыма. «Я уже давно без курева сижу, а вы сами здесь сидите?» – спросил я. «Сам сижу», – кивнул дед. «А едите что?» «Ем», – согласился старик. «А что едите?» – опять повторил я. «У вас печь холодная. Печь не топите. Как варите еду? Зачем варить? Так Варька же приносит, дочка моя, младшая». Дед смачно выпустил струю дыма. «Катерина, старшая, вишь ты, за матроса замуж вышла и в Кронштадт уехала, а Варька тут осталась. А как она приносит? Если весь двор травой зарос», не удержался Моня. «По воздуху летает, что ли?» Дед аж дымом закашлялся. Прокашлившись, ответил. Так она с огорода по меже заходит. Ейный дом с моим огородами жеж стыкуется. Так потому она оттуда и приносит. А зачем ей по улице обходит? Далеко же так, а ей и так некогда. Две коровы у нее и яловая телка, и ребятишек семеро. Некогда ей. Звучало вполне логично, поэтому я повторил вопрос. Так что, вы говорите, слышали, дедушка, а туточки люди приезжали, степенно, не торопясь, начал дедок. Как вы комсомольцы, только главнее. Коммунисты, уточнил Моня, дедок завис, а Енох сердито шикнул на него. Так что там было, попытался направить мысли старика в конструктивное русло я. А, так я ж говорю, внезапно рассердился старик, были они, да. Он опять надолго задумался, а я укоризненно взглянул на Моню. Тот опять надулся и вышел из избы. Вы их видели? Опять спросил я. Кого? Удивился дед. Людей этих, городских, ну, которые главнее, чем комсомольцы, напомнил я. Да кто ж нынче главнее комсомольцев, сынок? Удивился дед и внезапно рассердился. Ты мне тут зубы не заговаривай, контра. Мы в 17-м таких по степям знатно погоняли. Мне лично Дыбенко руку пожал. Так-то, дед опять закашлялся. Пока он кашлял, дверь скрипнула и заглянул Моня Зубатов. Генка, напряженным шепотом сказал он, выйди на минутку. Я занят, отрезал я. Моня в последнее время совсем от рук отбился. Генка, продолжал настаивать Моня, иди глянь, ты должен это срочно увидеть. Я вздохнул и сказал, дедушка, я сейчас приду, я на секундочку. В нужник, догадался дед, он в саду, увидишь. Ага, я сейчас, я выскочил во двор. После спертого и затхлого помещения дышалось легко и свободно, ветер и легкая морость только добавляли свежести. Показывай, проворчал я, стараясь надышаться. Вот, Моня ткнул пальцем в балку над дверью сарая, который изначально когда-то выполнял функцию хлева, а потом был понижен до статуса сарая. Я взглянул и чуть не выругался, на светлой поверхности балки сажей был нанесен тот же знак, что и у шести жертв, и у Тарелкина, на лбу. Опять, сказал Енох, свежий. Я присмотрелся, действительно рисунок был свежий. Сегодня или вчера нарисовали, сказал Моня, тоже присматриваясь. Сегодня, поправил его Енох. А почему не вчера, заспорил Моня. Потому что сегодня полдня моросит дождь, сажу бы частично смыло, а она совсем свежая. Вообще-то да, согласился Моня. Интересно, что это означает у них, удивился я. Мефодия больше нет, а кто-то все равно продолжает тут рисовать все это. Холодно, поежился Моня, поднимая воротник и пытаясь натянуть рукава на руки. Хочу обратно стать призраком. Да ты зажрался, я посмотрю, батенька, возмутился Енох. Генка, ты можешь выгнать Моню оттуда и пустить меня? Почему это меня выгнать? Сразу же подскочил Моня, мне и тут хорошо. А что холодно, так что я сделаю, ты все равно не поймешь. Тихо вы, рявкнул я, устроили тут. А вдруг он или они тут рядом, наблюдают за нами? Чего вы орете? Он первый начал, мгновенно выкрутился Енох. Так, слетай-ка ты вокруг дома, осмотри все сараюшки, и в соседних домах тоже. Есть ли где еще такие знаки? А мы с Моней вернемся побеседуем с дедом. Жаль, не додумался, надо-то было с собой Сахарину для него взять. Да кто ж знал, пока я разговаривал с Енохом, Моня, который совсем озяб, вошел в избу. Буквально через секунду раздался его крик. Генка, что, я ворвался в дом, старик исчез, растерянно сообщил Моня, его нету в доме. Глава 22, он не мог вот так просто взять и исчезнуть, растерянно сказал Моня, оглядываясь по сторонам. Ага, ты раньше мог, я могу, а он, не мог, ехидно поддел его Енох. Вот именно, раньше и я мог, сейчас, не могу, вскричал Моня, потому что я в живом теле, и старикашка этот тоже живой, он же не призрак, значит, он не мог, но тем не менее он исчез, сказал Енох и облетел вокруг Мони по кругу. Вот то-то и оно, скривившись, кивнул Моня, странно все это. Может, ход какой в стене есть? Спросил я. Откуда тут ход? Ответил Моня, самая обычная изба, тут всего-то один вход, да и то низкий. Я головой ударился, как входил. Ты еще в детстве головой ударился? Опять влез Енох и, видя, что Моня вскипел, поспешно добавил, а вот Генка прав, здесь подпол может быть. Крестьяне часто устраивают подполы прямо в избе, чтобы зимой овощи доставать легче было. Нету здесь никакого подпола. Моня внимательно осматривал каждый сантиметр поверхности. Слушайте, а может он отвел глаза и стоит где-то рядом? Пришла мне в голову мысль, ну вы же можете это делать. «Почему бы и ему не уметь?» «Исключено», — авторитетно сказал Енох. «Я бы его ощутил. Найти бы не нашел, но присутствие ощутил. И я», — сказал Моня. «Тогда ищем», — вздохнул я. Мы тщетно, в который раз перерыли все углы крошечной избушки, заглянули за печь, под печь, в печь, нашли таки этот чертов подпол. Он оказался неглубоким, мне по пояс, и был завален разным хламом. Видно было, что им давно не пользовались. Ума не приложу, куда он делся, в который раз сказал Моня. Откуда ему взяться? Хихикнул Енох, а Моня взорвался. Да ты заколебал уже, придурок, что ты на меня постоянно нападаешь, все ему не так, тебе до моего ума еще дорасти надо. Моня вопил и вопил, но сквозь шум я услышал какой-то звук. Тихо, выпалил я, и Моня заткнулся на полуслове. Слышали? Призраки прислушались. Ничего нету, сказал Енох. Тебе послышалось, Генка, добавил Моня. Нет, я точно что-то слышал, не уступал я, там звук был какой-то странный. Во дворе? Спросил Моня. Может, это журавль на колодце скрипнул, или ворота, добавил Енох. Да нет же, все не мог успокоиться я, звук был странным. Я задумался, припоминая, словно поет кто-то. Моня поежился и пугливо оглянулся на дверь. Может, ну его, Генка, а? Сказал он тоненьким голосом. Давай вернемся домой, Мефодия нету, жертвоприношений больше не будет, а то, что тайны некоторые остались, так черт с ними. Через 3 дня уедем отсюда, Гудков говорил, и забудем все, как страшный сон. А если жертвоприношения будут продолжаться, не согласился я, как местным жителям быть. Вспомни Лёлю, вспомни Ирину, официанта, вот они чем были виноваты, за что их убили. Моня промолчал. Нам нужно осмотреть здесь все дома и сараи, авторитетно заявил Енох. Но мы же в прошлый раз все тут облазили, возмутился Моня. За эти дни могло что-то новое появиться, не согласился Енох. Кроме того, мы тогда все бегом, бегом, ничего толком не разглядели, могли важную улику пропустить. Ну вот и осмотри, сказал Моня. Почему я? Рассердился Енох. Вместе и осмотрим. Потому что я уже устал, воскликнул Моня. Я нахожусь в живом теле и устаю как живой человек, а ты, призрак, ты не устаешь. Вот будь добр, исследуй все дворы. Так давай поменяемся, хмыкнул Енох. А то тело заполучило и больше ничего делать не хочешь. Да ты завидуешь просто. Деланно засмеялся Моня. Кто завидует? Я. Вскипел Енох. Было бы чему завидовать. Ты же, кроме как винище хлестать и баб охмурять, больше ни для чего полезного это тело не используешь. Я Генку спас. Вскричал Моня. Тихо. Опять. Слышите? Сказал я. Ага. Прислушался Енох. На улице. Пошли. Велел я, и мы выскочили во двор. Со стороны улицы слышалось тихое то ли пение, то ли бормотание, но рассмотреть, кто это, не представлялось возможности. Высокий забор перекрывал обзор. «Лети, глянь», — шепотом велел я Еноху, — «только осторожно». Енох замерцал и исчез. Мы с Моней остались во дворе. «Гляди, Генка», — сказал вдруг Моня и показал на траву. «Кто-то здесь прошел». И действительно, трава была примята. «Следы свежие», — отметил Моня. «Вроде туда он пошел». Я указал направление по следам к заросшему саду. «Ага», — кивнул Моня. «Что ага?» — рассердился я. «Иди и посмотри, только осторожно. Если что, зови меня». «А ты?» — не унимался Моня. «А я обойду вокруг избы», — сказал я. «Ну не верю я, что старик вот просто так взял и испарился. Где-то он здесь должен быть. Просто мы его не видим. Мы разошлись, каждый по своим заданиям». Я внимательно рассматривал почерневшие деревянные стены избушки, продираясь сквозь побеги глухой крапивы и репейника. В одном месте крапива оказалась жгучая, я вовремя не заметил и влез прямо в заросли, сильно пожалев руки. В другом месте прямо к стене был навален хворост и ветки. Они лежали здесь давно, потому что частично превратились в труху, сквозь которую пробивалась новая, зеленая поросль. Явно здесь было искать нечего, но я упорно исследовал все углы и закоулки. Наконец, след был найден. Прямо на стене избы, которая выходила на заросли бузины, я наткнулся на такой же знак. Рисунок нанесли дегтем и, судя по запаху, он был совсем свежим. «Дела», — задумчиво почесал голову я. «Там какая-то женщина поет», — сказал Енох, который возник из воздуха и напугал меня так, что я аж подпрыгнул. «Что еще за женщина?» — спросил я. «Обычная женщина, крестьянка», — ответил Енох и, увидев, что я закипаю, моментально поправился, Видимо, из пятихатки пришла. Так я думаю. Больше поблизости жилья нету. Отдирает сейчас ставни от окна возле одной избы. Женщина, отдирает? Удивился я. Это же мужская работа. Ну вот, что видел, то и говорю, сказал Енох. Там, на избе и стекла на окнах есть. Почти во всех избах повынимали, а там остались. Ладно, пойду посмотрю, что это за женщина такая странная. Решил я и переспросил, ты все проверил? Почти все, осталось только последнюю улицу посмотреть. А Моня где? А он разве не с тобой? Удивился Енох. Он же с тобой был. Он пошел по следам. Там во дворе были, развел руками я, и что-то долго его нету. Сейчас гляну, озабоченно сказал Енох и исчез. А я вышел на улицу. Действительно, во дворе напротив копошилась какая-то женщина, что-то негромко напевая. Добрый день, подошел к забору я. Ох, боже ж ты мой. Подскочила она и уставилась на меня расширенными от испуга глазами. Вы кто? Я из агитбригады, пояснил я, ехал мимо вашей деревни, хотел идеологическую обстановку узнать. Заехал сюда, а тут и нету никого. Куда жители подевались? Ушли жители, торопливо сказала женщина и оглянулась, переселились. И что, все дома и вещи побросали? Спросил я. Ну, что-то с собой увезли, что-то побросали, уклончиво ответила мне женщина и отвела глаза. А вы что здесь делаете? Спросил я. Да ставни мне нужны, пояснила она, у меня свои уже старые, а здесь резные вон, красота какая. Чего же добру пропадать? А муж ваш почему не помогает? Дык нету у меня мужа. «Уже 5 годочков как сгинул», — всхлипнула женщина, — «одна век куковать буду. Так бы еще замуж вышла, но не сватаются ко мне, потому как 10 детей у меня, кто же на себя такую обузу возьмет?» А деда из той избы, я махнул рукой по направлению ко двору, из которого вышел, вы его хорошо знаете. «Какой еще дед?» — удивилась женщина. «Ну старик такой, весь заросший, на печи там сидел», — начал пояснять я. «Нету там никакого старика», – испуганно перекрестилась женщина. «Там раньше кривая Степанида жила, переставилась в позапрошлом году. Больше там никто и не живет, изба-то совсем хлипкая. Но мы же видели», – начал я и осекся. Вдали появился Енох и замерцал, подзывая к себе. «Пойду посмотрю», – буркнул я и отошел. «Мил человек, ты бы помог?» – попросила женщина, указывая топором на оставшуюся ставню. «Одна я тут до вечера промучаюсь». «Сейчас, я товарища позову, и мы поможем», — ответил я и вышел со двора. «Что там?» — тихо спросил я Еноха. «Моню нашел», — сказал он каким-то странным голосом. «Что случилось?» «У меня аж сердце дрогнуло от нехорошего предчувствия». «Пошли, сам увидишь», — проворчал Енох. «Когда мы подошли к какому-то сараю, я обнаружил Моню, который крепко спал, свернувшись калачиком на стажке сена». «Ну как тебе?» — злорадно спросил Енох. «Может...» «Пугнуть его?» – тихо, шепотом сказал я. «Пусть спит». Я тихонько обошел сарай и вышел на огороды. «Где баба эта может жить?» – спросил я Еноха. «Ты помнишь, старик говорил, что дочка у него тут, с другой стороны, живет. Давай глянем, может и не врал старик». «Ты думаешь, та женщина наврала?» – спросил Енох. «Я уже и не знаю, что и думать», – поморщился я. «Но то, что здесь какая-то ерунда происходит, однозначно. Вот и проверим». «Тогда пошли побыстрее», — сказал Енох и первым полетел в сторону дальней линии изб с другой стороны огородов. Мы вышли через один из заброшенных дворов на соседнюю улицу и прошлись, заглядывая в каждый двор. Везде царила пустота и запустение. «Старик врал», — констатировал я. «Да, все дома брошены давно», — подтвердил Енох и спросил, «а зачем ты Моню не стал будить?» «Потому что задолбал он», — возмутился я, «то напьется и блюет, то шляется где-то». А помощи от него нету. Вот пусть спит. Мы сейчас все осмотрим и уедем домой. А он пусть как хочет, так потом и добирается. Жестоко ты с ним, помрачнел Енох, а ведь он тебе жизнь спас. Воспитательный процесс. Он такой, развел руками я и скомандовал. Пошли к той женщине вернемся. У меня еще много вопросов осталось. Обратно мы возвращались уже не через огороды. Земля была сыроватая и на ногах налипла так, что было тяжело идти. Поэтому я решил обойти по дороге, так хоть и дальше, зато идти легче. Когда мы дошли до того двора, никакой женщины там уже не оказалось. Более того, на окне ставни так и висели. Чертовщина какая-то, опешил я же сам, своими собственными глазами видел тут женщину. Она отдирала топором ставни, и просила помощь. И я видел, подтвердил Енох, и песню ее слышал. Слушай, Енох, а, может, призраки это какие-то, да что, я призрака не отличу, что ли, рассердился Енох, да ты же и сам уже сколько с нами общаешься, разве походи они на призраков, а, может, духи, так чем духи от призраков отличаются, хмыкнул Енох, и те бестелесные, а старик и баба это были обычными людьми, я ничего такого и не почувствовал, тогда кто это был, хриплым шепотом спросил я, оглядываясь. «Не знаю», – растерянно сказал Енох и тоже оглянулся. «Слушай, Енох», – решил я, – «воспитательный процесс пока что отменяется. Сам видишь, какая чертовщина творится вокруг. Так что лети давай к Моне, буди этого придурка и пусть пулей бежит сюда. А ты, за меня не беспокойся, я у меня нож есть», – сказал я, нащупав артефакт в кармане пиджака. «Ладно», – кивнул Енох и исчез, – «а я остался сам посреди двора. Тишина вокруг была такая, что аж звенело в ушах, даже птицы не пели, рядом со мной пролетел шмель, молча, надо зайти в эту избу и посмотреть, может, там какие следы будут, идти внутрь не хотелось, тут и во дворе было страшно, а внутри так вообще, я покачал головой, вроде никогда ничего такого не боялся, а теперь какие-то детские страхи полезли, сердито сплюнув, я взял себя в руки и пошел в дом, изба была заброшена, причем совсем недавно. Часть вещей крестьяне растащили, а вот огромный, окованный металлом, сундук остался. Я обошел все помещение, изба состояла из черной комнатки, где была печь и кухонная утварь, и белой или чистой, где были палати, стол и лежанка. Нигде ничего подозрительного не заметил, никаких черных ходов тоже, знаков колдуна также не было. Ну ладно, я вернулся в чистую комнату и подошел к сундуку. Странно, что рачительные крестьяне его не утащили. Сундук был здоровый, крепкий, тем более обитый по углам металлом. Для любой избы такой сундук – украшение и законная гордость хозяйки. И вот как так, все из избы вывезли, даже ухваты, а такой козырный сундук бросили. Недоумевая, я хотел раскрыть его, но крышка сундука была заперта на замок. И вот что делать, ключа у меня не было, Енох тоже не вернулся. Я походил вокруг сундука и от нечего делать попытался сдвинуть его. Я, конечно, не верил, что хлипкое Генкино тело сможет сдвинуть такой груз, но попробовать стоило. Неожиданно сундук съехал с места легко, очень даже легко. Ну ладно, под сундуком, на том месте оказался люк в подпол. Конечно, глупо было лезть туда, но я решил только заглянуть и глянуть. У меня были спички, поэтому я открыл люк, нагнулся и посветил туда спичкой. К моему разочарованию, там было пусто. Самый обычный подпол, совсем не глубокий причем. Внезапно затылок пронзила боль. От удара у меня потемнело в глазах. Что было дальше, не помню. Очнулся я в полной темноте. Долго не мог сориентироваться и понять, где я и что со мной. Попытался подняться и больно ударился головой и потолок. Аж искры из глаз посыпались. Сдавленно зашипел, сдерживая рвущееся наружу проклятие и потрогал затылок. Он был весь липкий от крови. Здорово же кто-то меня приложил. И вот кто, и как у них получилось незаметно подкрасться. Подумав об этом, я рассердился, ну ведь говорил мне Енох, давай бросай всю эту мутную историю и иди домой. Так нет же, захотелось в героического героя поиграть, баран. И теперь, в результате, лежу, скрючившись, непонятно где, и опять меня чуть не пришибли. Рука нащупала коробок спичек, я черканул и подсветил, черт, все оказалось еще хуже, чем я думал. Оказывается, я лежал в подполе под сундуком, потому и встать не мог, низко. Подпол-то не глубокий. Получается, пока я осматривал избу, кто-то подкрался ко мне, так тихо, что я ничего и не услышал, ударил по голове чем-то тяжелым и сбросил вниз. Стопроцентно, я уверен, сверху опять задвинули сундуком. Вот и все, теперь меня никогда не найдут, так и умру в этом склепе. Интересно, надолго ли мне хватит воздуха? Одна надежда, что Енох почувствует, позовет Моню и тот меня освободит. Других вариантов нету. Деревня какая-то странная, безлюдная, жителей нет, все растащили из пятихатки, сюда новые люди жить почему-то не идут, а старые не возвращаются, так что лежу и жду Еноха. Я устроился поудобнее, настолько, насколько это можно было сделать в таких вот условиях, подтянул коленки под себя, чтобы было теплее и попытался подремать, но не успел я закрыть глаза, как сверху послышались шаги, кто-то ходил по комнате, неужели Моня, не знаю, почему, но вместо того, чтобы позвать Моню, Я продолжил лежать и настороженно прислушиваться. Даже старался не дышать, что-то в этих шагах показалось мне неправильным. Сперва я грешил на нервы, но потом разобрался, в чем дело. Шаги были легкими, слишком легкими. Моня находился внутри тела Зубатова, а тот был здоровый лось, хоть и невысокого роста, но тяжелый, как хряк. Настолько, что, когда он валялся пьяным у меня в дверях, я его даже сдвинуть не смог, пришлось звать Гришку. То есть шаги Мони Зубатова должны были быть тяжелыми, гулкими. Здесь же такое впечатление, что ходила женщина, точнее молодая женщина, может быть даже ребенок. Я продолжал прислушиваться. Вдруг волосы у меня на голове встали дыбом, наверху, в избе заиграла музыка. Патефон. Откуда в раскуроченной избе патефон? И тут послышались еще шаги. Много шагов. Помещение наверху наполнили голоса, шум, смех. При этом слов я разобрать не мог, но, судя по шаркающим шагам, было понятно, что наверху танцуют. С ума сойти. Я лежал, скрючившись, в подполе заброшенной избы безлюдной деревни, где шестеро человек были убиты в ходе человеческого жертвоприношения, а наверху кто-то танцевал под звуки музыки несуществующего патефона. Не знаю, сколько все это продолжалось, я то ли потерял сознание, то ли уснул. Очнулся от того, как меня кто-то монотонно зовет. «Генка, Генка». Голос принадлежал Еноху. Я разлепил глаза и убедился, что все еще продолжаю находиться в подполе. Наверху было тихо. «Енох», – прошептал я. «Ага», – тоже прошептал Енох. «Где Моня?» «Исчез», – растерянно ответил Енох. Глава 23. «Ты все осмотрел?» – спросил я. «Тщательно осмотрел, все», – ответил Енох. «А вокруг того места летал?» «Летал». «А в сарае?» «И в сарае». Я задумался, но ненадолго. «Слушай, там рядом нужник должен быть, может он туда пошел?» «Нет его там», — мрачно буркнул Енох. Я смотрел. «Мда, час от часу не легче», — пробормотал я. «А почему ты тут сидишь?» — с подозрением глядя на меня, спросил Енох. «Отдыхаю», — рыкнул я. «Так здесь неудобно же», — начал было Енох, но потом сообразил, что я ехидничаю, и, надувшись, буркнул: «Вечно тебя заносит в какие-то странные места, Генка. Умеешь ты в передряги попадать, иначе я бы никогда не познакомился с тобой». Парировал я и хмуро добавил: «Это все хорошо, только как мне теперь выбраться отсюда?» «Даже не представляю», — так же угрюмо сказал Енох. «Моня исчез, людей в деревне нету, да если бы и были, то я никак им не сообщу, что ты здесь, они же меня не увидят. Да еще и твой враг, который тебя сюда сунул, где-то рядом ходит». Я тоже не знал, что и делать. Ситуация была абсолютно патовая. Выхода, казалось, не было совсем. Повисло молчание. «А знаешь, Енох», — задумчиво сказал я, — «здесь наверху какие-то звуки были. Ты никого не видел? Может, призраков?» «Нет, не видел и не слышал». «А какие именно?» — заинтересовался призрачный скелетон. «Музыка была, патефон играл», — начал перечислять я. «Шум такой, словно вечеринка здесь проходит. Шаги, будто пары танцуют». «Странно», — озадаченно поморщился Енох и вдруг спросил: «А что за музыка?» «В каком смысле?» «Музыка, как музыка», — рассердился я, — «танцевальная». «Я понимаю», — ответил Енох и опять прицепился ко мне. «Ты мелодию постарайся вспомнить. Что это было? Кадриль, казачок, присядка, барыня?» «Да какая барыня?» — возмутился я. «Танцевальная, красивая такая». «Вспоминай, вспоминай», — поторопил меня Енох. «Может, Комаринская, или хоровод?» «Не смешно», — огрызнулся я, а сам задумался. Мелодия той музыки крутилась в голове, а припомнить точно я ее не мог. «Вспомни мотив», — посоветовал Енох. «Попробуй напеть мелодию». «Сейчас», — задумался я, — от попыток припомнить разболелась голова и задергался левый глаз. «Та-та-а, та-та-а, та-та, та-та-а, та-та-а, та-та». «Что-то похожее на фокстрот», — удивился Енох. «А ведь точно», — обрадованно кивнул я. «Как это я сразу не понял? Но этого не может быть», — воскликнул Енох. «Как это не может?» — возмутился я. «Я лично это слышал. Та-та-а, та-та-а, та-та, та-та-а, та-та-а, та-та. Стопроцентный фокстрот, Генка». «Я не сомневаюсь, что ты напел мелодию фокстрота», — сказал Енох. «Но сам подумай, в заброшенной захудалой деревне в глуши, в обычной сельской избе, звучит патефон, и сиволапые крестьянки в замызганных лаптях куртуазно отплясывают фокстрот». Я завис. «А ведь и правда, что-то с моим восприятием явно не так. То, что буквально минуту назад казалось таким естественным, сейчас выглядело, словно театр абсурда. Как мне выбраться отсюда? Вернулся к насущной теме я. Я полечу тогда снова искать Моню, предложил Енох. Просто других вариантов не вижу. Давай, кивнул я и добавил, только ты периодически возвращайся, а то мне не по себе. И воздух скоро закончится, брякнул Енох, и я вздрогнул. О том, что я скоро задохнусь в этом земляном мешке, я сейчас старался не думать. Енох улетел, а я, от нечего делать, уснул. Ну, а что, лежать бояться было непродуктивно. В Хлябове, в доме, где квартировала наша агитбригада, поспать мне в последнее время вообще не давали. Так что я воспользовался ситуацией и неплохо так задрых. Разбудил меня опять Енох. Генка, Генка. Снова прицепился он ко мне. Чего? Зевнул я. Такой хороший сон снился. Надеюсь, ты не для того меня разбудил, чтобы сообщить, что Мони нигде нету. Мони нигде нету, расстроенно кивнул Енох. Но разбудил я тебя не потому. Тут по избе та крестьянка ходит, с топором. Чего? У меня чуть глаза на лоб не полезли. Ну та, которая песню пела, уточнил Енох, и у меня аж отлегло. И что она тут делает? Удивился я. Когда я к тебе летел, она полку со стены обухом топора сбивала. А-а-а, улыбнулся я. Старое доброе занятие всех времен и народов. Что за занятие? Не понял Енох. Мародерство называется, в голове у меня шумело. Ты бы покричал ей, что ли, сказал Енох. Может, услышит и выпустит тебя. И то дело, кивнул я и принялся звать на помощь. Так как реакции от крестьянки не было, я принялся стучать. Уже буквально через каких-то пару минут послышался скрип сдвигаемого сундука, и крышка люка приоткрылась. «Кто здесь?» — послышался дрожащий женский голос. «Выпустите меня, пожалуйста», — со всей вежливостью сказал я. Я упал в подпол, а кто-то сверху сундук подвинул. «Ты кто?» — боязливо спросила она. «Мы с вами недавно во дворе встречались», — напомнил я. «Вы ставни еще там снимали, резные. Комсомолец, что ли?» — охнула женщина. «Погоди, я сейчас», — послышался скрип. Очевидно, она двигала сундук дальше. Затем крышка люка полностью открылась, и женщина сказала: «Вылезай». «Ох, спасибочки», — поблагодарил я и принялся выбираться наружу. «Матерь Божья!» — всплеснула руками крестьянка. «Когда я выбрался наружу полностью, кто же тебя так?» Я машинально схватился за голову, вся задняя часть была в запекшейся крови. «Сам бы хотел знать», — пробормотал я, скривившись. «Кто-то по голове огрел и скинул меня туда. А я-то думаю, отчего ты помогать не спешишь», — молвила женщина. «Ждала, ждала, да и сюда пошла. Я товарища своего искал», — пояснил я, «думал, что вдвоем мы быстрее справимся. Анатомист ни товарища не нашел, и сам в яму эту попал». «Да уж, дела творятся какие тут», — всплеснула руками женщина. «Кстати», — сказал я, — «вы случайно музыку здесь не слышали?» «Какую музыку?» С подозрением уставилась женщина на меня. «Фокстрот», — ляпнул я, а Енох, который слабо мерцал неподалеку, стараясь не отсвечивать, сердито сплюнул, явно намекая на мою глупость. Но женщина меня не поняла. «Что за фокстрот?» — удивилась она. «Не знаю такое. Музыка такая», — пояснил я. «Нету туточки никакой музыки», — удивленно протянула крестьянка. «Ты, милок, видать сильно по голове ушиб получил, вот тебе и мерещится всякое. Но ты не переживай, так иногда бывает. У нас на пятихатке Трифона, сына мельника, хлопцы отлупили, чтобы за чужими девками не бегал, и по голове попали. Так он потом долго звон в ушах после этого слышал, пока совсем не оглох. Может, и у тебя так же? Тьфу, баба дура», — зло выругался Енох. Впрочем, не подлетая близко, «не знаю», не стал отпираться я. «Милок, не подсобишь полочку снять?» Ласковым голосом спросила женщина, «а то высоко, да и прибито крепко, а в хозяйстве нынче все сгодится. Я ее на кухне у себя приспособлю под горшки, хорошая полочка будет». «Сейчас», — вздохнул я, голова после удара и сидения в замкнутом пространстве кружилась, в ушах звенело, но не помочь моей спасительнице было нельзя. И я принялся отдирать полочку от стены. «А в деревне вашей людей много?» — спросил я, чтобы поддержать разговор. «Я, кстати, вашего деда Христофора знаю». «Какого деда Христофора?» — удивленно спросила крестьянка. «Нету у нас никакого Христофора. И никогда не было». «Как нету?» От неожиданности я чуть себе по пальцам обухом топора не влепил. «Осторожнее», — заметила мою оплошность женщина и пояснила. «Я на пятихатке, почитай, всю жизнь живу. Мои родители переселились туда из Хохотуя, когда мне 3 годка было. С тех пор я там живу и всех знаю. «Нету там никакого деда Христофора, врет баба», — констатировал Енох. «Христофор тебе трупы в хлябов отвозить помогал. Да я и сам знал, что он помогал. Я лично видел Христофора, ездил на его телеге и беседовал с ним. Но женщина сказала, что в пятихатке его никогда не было. У меня галлюцинация или она мне нагло врет. Вот только зачем?» Я отложил данный вопрос и сказал: «Пойду найду таки Виктора. Снимем вам те ставни». «Ой, спасибочки тебе», — обрадовалась женщина и торопливо добавила: «И еще на соседнем доме, на среднем окне тоже ставни снимите». «Зачем?» «Пригодятся», — уклончиво ответила крестьянка. «Я женщина одинокая, вдовица, мне каждая дощечка в хозяйстве надобна». Пообещав снять ей все ставни, я вышел из избы во двор. Пока я куковал в подполе, погода кардинально изменилась. Вместо ласкового солнышка и овечьих облачков на небе, сейчас все заволокло серой хмарью. «Вот-вот пойдет дождь». «Дождь будет», — сказал я, глядя на небо, и поднял воротник. «Амоня в кургузом пиджачке», — посетовал Енох, — «совсем простудится». «Если он еще живой», — добавил уточнение я. «Должен быть живой», — заволновался Енох, — «это же Моня, он неубиваемый». Тем временем мы дошли до того места, где я в последний раз видел спящего Моню. Сейчас здесь, конечно же, никого не было. «Что делать будем?» — деловито спросил Енох и сразу предупреждающе добавил: «Я вокруг летал, смотрел раза три подряд, и в нужник смотрел, и даже в собачью будку». «Моня словно сквозь землю провалился». «Точно», — вскинулся я, — «сквозь землю провалился, точно как я только что». «Енох, я думаю, нужно искать такой же подпол, он может быть сверху придавлен сундуком или лавкой». «И то правда», — замерцал призрак скелета и сказал: «Я в соседней избе как раз такой же примерно сундук видел, надо там поискать». «Енох, а ты можешь сквозь сундук пролететь, чтобы не двигать его туда-сюда?» «Могу только до пола, люк глянуть, а дальше не могу, землица не пускает», — вздохнул Енох. «И этого достаточно», — обрадовался я, — «выполняй». Енох исчез, а я потихоньку направился к той избе. «Нету», — отрывисто буркнул появившийся Енох, — «но я еще в одной избе сундук видел». «Давай туда», — кивнул я, — «обойдем все дома, может и получится его найти». Енох полетел вперед, я же ускорил шаг, но все равно от призрака отставал довольно сильно. Пока я дошел до того дома, как Енох появился опять, на сей раз вид у него был взъерошенный, и я бы даже сказал, придурковатый. «Генка», — заверещал Енох, — «он там, в подполе, я его чую, он мне постучал даже». «Сейчас выпустим», — обрадовался я, но тут же уточнил: «А там еще кто-то есть?» «В доме, да никого нету», — неуверенно сказал Енох и добавил: «Вроде». «Ну так проверь», — рявкнул я, и Енох испарился. Эта изба не сильно отличалась от предыдущей, разве что здесь пахло вареной свеклой и зверобоем. Такое впечатление, что все крестьяне хохотуя жили как под копирку. Я подошел к сундуку и перво-наперво сказал: «Моня, ты меня слышишь? Постучи». Из-под пола послышался глухой звук: «Там он, там». Рядом крутился возбужденный Енох. «Стоишь на стреме», — велел я, — «чтобы меня опять кто-то по голове не огрел, а я буду вытаскивать Моню». Енох кивнул и закружил вокруг сундука, а я же попытался его сдвинуть. Этот сундук, в отличие от предыдущего, поддавался с трудом, но все равно потихоньку поддавался. Я пыхтел, кряхтел, хекал, тяжело напрягался, но таки сдвинул проклятый сундук в сторону. «Моня, выходи», — велел я и откинул крышку. «Генка, в сторону», — вскричал Енох, и я на автомате отпрянул в сторону. Это меня и спасло. Моня, который ринулся на меня, пролетел мимо и рухнул на пол. «Моня, что с тобой?» — спросил я, не решаясь, однако, подойти ближе. «Ты на фон его погляди», — шикнул Енох, тоже находясь на отдалении. Я присмотрелся, и правда, Моня Зубатов был весь покрыт словно мутной плесенью. «Какая-то хрень», — воскликнул Енох. А Моня поднял голову и посмотрел на меня мутным, ничего не выражающим взглядом. Зрачки его сузились и стали размерами с маковое зернышко, отчего глаза казались белыми. «Моню что-то поработило», — заверещал Енох. «Генка, не подходи к нему близко, вдруг оно на тебя перекинется, и Моня может броситься, будь осторожен». «Не верещи», — отрывисто кинул я, — «он же тебя прекрасно слышит. Что нам теперь делать?» — как-то совсем по бабье взвыл Енох. «Что они сделали с Моней, и как его теперь обратно вернуть? В сказке царевич должен был поцеловать Белоснежку, Многозначительно сказал я и посмотрел на Еноха. Не буду я его целовать. Сплюнул Енох. Я противник всех видов мужеложества и прочих извращений. Но тогда он останется заколдованным. Хохотнул я. Это у тебя из-за нервов истерика начинается, глубокомысленно констатировал Енох и посоветовал. Пырни его ножом, Сафрония. Посмотрим, что получится. Не надо меня ножом. Хрипло и медленно проговорил вдруг Моня. Голос его звучал, как зажеванная пластинка под водой. «Нет, мне такой Моня не нравится». На всякий случай отлетел подальше Енох. «Ну вот, надо было его из-под подпола доставать, если он теперь такой вот подозрительный. Еще бросится и покусает. Я же задумался. Моню нужно было освободить от этого странного налета. Если присмотреться, Эн был похож на паутину, точнее создавалось впечатление, что Моня укутан в тонкую органзу. Тем временем Моня, урча, начал подниматься. Движения его при этом были неестественно медленные и дерганные. «Генка!» — тревожным шепотом обозвался Енох, «зря мы его из-под пола достали. Ты смотри, он сейчас на тебя бросится». Действительно, Моня приготовился к прыжку. И тогда я сделал единственное правильное действие — поцарапал Моню ножом Сафрония. Не пырнул, а лишь немножко поцарапал. Моня мгновенно заверещал, задергался, повалился на пол. Его начало выгибать в конвульсиях, словно при эпилептическом припадке. Была бы кукла, можно было перенести его туда, а Зубатого жахнуть ножом, миролюбиво заметил Енох, наблюдая за корчами и судорогами Мони. А то жалко смотреть, как он мучится. Тебя бы так пырнули, прохрипел Моня, продолжая трястись. О, наш Моня вернулся. Обрадовался Енох и нравоучительно сказал, помни, что гнев не замедлит, что наказание нечестивому, огонь и червь.